В тесном пространстве маленького кораблика нагруженные аппаратурой люди стояли настолько плотно, прижавшись друг к другу, что майор всерьез переживал, как бы невзначай не раздавить никого из хрупких представителей современности. — Русский, я 13-й, прием! — На связи! Цель номер два — уничтожить! Майор переключился на Фулнера. — Грегори, после первого взрыва старт. Курс к сегменту энергостанции. Он посмотрел на обзорный экран. Яркая точка русского, облепленная кораблями противника, вырвалась из вражеского роя и стремительно рванулась к орбитальной платформе. — Сейчас им придется нелегко, — мысленно вздохнул 13-й. Корабли противника на хвосте, и засевшие на станции наверняка попробуют применить противометеоритную защиту. — Алиса должна справиться. Она молодец. На груди под бронекомбинезоном зашевелился мышонок, уловив знакомые эмоции. Он послал образ. Майор прищурился. — Да, знаю. Надо было. Согласен. — Просто момент был не тот. Ну, ты же понимаешь, какие сейчас могут быть поцелуйчики? — Можем и не вернуться. — Зачем девочку обнадеживать? — Но в другой раз обязательно. На экране крейсер нанес удар, и в тот же миг его силуэт помутнел. Защитные поля отражали удар излучателей станции. Русский мгновенным маневром вышел из-под огня и произвел второй залп, продавливая щиты орбитальной платформы. В следующую секунду корабль был уже внутри силовых полей станции, прямо напротив сегмента особого управления. Шар крейсера замер и дал третий залп, выжигая казармы модов. В этот момент спасательная шлюпка оторвалась от крыши здания и понеслась к гигантскому кольцу, протянувшемуся через весь небосвод. Диспетчер взлетного коридора открыл вход, не задавая вопросов, едва лишь увидев красный комбинезон инспектора, и через 10 минут маленький кораблик уже выпускал посадочные опоры в доке станции. — Саня, приглядывай за ним! — 13-й незаметно указал в сторону Александера. Савельев кивнул, и его группа быстро покинула шлюпку. Майор обернулся к Фулнеру. «Взлетай, Грегори! Ты знаешь, куда нам надо?» Элис вводила команды с такой скоростью, что мелькание ее пальцев над сенсорами приборной панели крейсера практически не было видно. Времени почти не оставалось. Сзади уже приближались вражеские корабли. Виталий нажал на кнопку, и крейсер произвел четвертый залп. Объятый пламенем и дымом, сектор орбитальной платформы, в котором размещались казармы более 200 000 модов, фонтанировал струями пара и гейзерами обломков. Оставалось только надеяться, что координаты, переданные Александром 13-му, были предельно точны. Элис даже представлять не хотелось, что творится сейчас там, в искореженных плазмой и охваченных огнем помещениях станции, теряющих остатки несгоревшего кислорода, уносящегося в ненасытную глотку разгерметизации. «Все, уходим!» Тихонов переключился на подходящие фрегаты противника, и Элис пришлось разрываться между введением целей в систему огня и подготовкой к максимальному ускорению. Сейчас враги тоже готовят свой залп и наверняка согласуют его с залпом противометеоритной защиты. Как только операторы противника, управляющие защитным полем, снимут щит, надо бы выполнить резкий маневр, но тогда вражеский залп придется прямо по станции. Придется принять все на щиты, а они и так уже повреждены, могут не выдержать. Элис отбросила дурные мысли. Где-то там, внизу, маленькая спасательная шлюпка несет Алекса в самое логово модов. Вот ему будет по-настоящему тяжело. Она сосредоточилась на приближающихся кораблях противника. — Дай мне время открыть огонь, — предупредил Виталий. — Не делай ускорения до залпа. Русский замер, отделенные от преследователей силовым полем станции. На таком расстоянии корабли противника можно было разглядеть невооруженным глазом. Она бросила взгляд на приборы. 1500 метров. Практически вплотную по космическим меркам. Противник медлил, видимо, синхронизируя залп с операторами излучателей станции. Знать бы количество противометеоритного вооружения, можно было бы вычислить суммарную мощность вражеского залпа. В этот миг мутная пелена силового поля исчезла, и фрегаты осветились белыми вспышками. Датчики щитов тревожно взвыли, и Тихонов ударил по сенсору управления огнем. 17% щита! Элис едва успела остановить себя от мгновенного вывода двигателей на полную мощность. Силовое поле орбитальной платформы уже висело перед крейсером мутной пеленой, запирая корабль внутри себя. На другой стороне фрегаты врага шарахнулись во все стороны от вспыхнувших взрывов. Автоматика затемнила экраны, понижая яркость световых вспышек, но оставшиеся после них облака раскаленного газа на таком расстоянии выглядели просто чудовищно огромными. «Они не выпускают нас, хотят расстрелять сообща», — хмыкнул Тихонов. «Хорошее решение». Он повернулся к Элис. «Их осталось 11. Если переживем еще один залп, то нам уже будет ничего не страшно». «Щиты сильно повреждены. Я не знаю количество излучателей, которые обстреливают нас со станции». «Люди, которые ими управляют, находятся прямо в башнях или там только автоматика?» Виталий рассматривал станцию, полностью занявшую обзорные экраны заднего вида. «Операторы находятся в сегментарных центрах управления. Тогда вводи в систему вот это и это». Тихонов показывал рукой цели прямо на экране. «И еще здесь. И вот тут». «Я успел заметить. Отсюда точно стреляли. Наводи по одному излучателю, попытаемся сильно не повредить станцию». Элис спешно вводила цели, стараясь успеть раньше вражеских кораблей, торопливо занимавших места для сосредоточенного удара. «Есть!» Крейсер один за другим произвел 4 выстрела, и башни излучателей орбиты исчезли во вспышках взрывов. Эта атака оказалась настолько неожиданной для врага, что некоторое время противник просто не предпринимал никаких действий. Русский воспользовался возникшей паузой, регенерируя собственные щиты. Элис закончила наведение систем огня на указанные Виталием фрегаты противника, и крейсер терпеливо ждал последней дуэли. Мутная пелена, отделяющая их от врагов, внезапно исчезла, и противники обменялись залпами практически одновременно. Возмущенные трели датчиков были в эти секунды для Элис лучшей мелодией во Вселенной. Один щит все-таки выдержал. Последний. «Ну, теперь наша очередь», — удовлетворенно произнес Тихонов, глядя, как из оставшихся от вражеских кораблей облаков раскаленного газа, затянувших пространство впереди крейсера, растерянно выбирается 4 фрегатов. Тяжелый излучатель был установлен прямо посреди длинного коридора и не жалел плазмы, разнося на молекулы, находящиеся перед собой переборки и помещения за ними вместе со всем содержимым. 13-й усмехнулся. «Может, просто подождать, когда эти идиоты продырявят станцию насквозь? Интересно, после морализации хватит мозгов понять, что тебя выносит в открытый космос?» Майор обошел излучатель с фланга через многочисленные помещения, аккуратно прожигая себе дорогу прямо в стенах, и теперь стоял за спинами стрелков, ожидая сигнала от Фолнера. Наконец, пилот доложил, что успешно покинул станцию. «Можно идти дальше». 13-й вскинул пистолет и сделал 2 прицельных выстрела подряд. Оранжевые фигуры разорвало в клочья, и тяжелый излучатель умолк. «Ну что ж вы так невнимательно-то? Нехорошо». Майор всадил заряд в его энергоблок, и короткая белая вспышка разворотила станину, словно кожуру очищенного банана. Тринадцатый тщательно осмотрелся. Вокруг пока было тихо. Где-то наверху излучатели русского крошили в пыль казармы модов, в один миг сокращая армию Арториуса на 200 000 человек. Видимо, модам сейчас не до него. А зря. Майор посмотрел на внутреннюю сторону левого предплечья, где располагались крохотные датчики и индикаторы снаряжения. Внешняя среда в норме. Он расстегнул грудной отдел скафандра. «Вылезай. Дальше будет нужна твоя помощь». Мышонок воинственно пискнул, сигнализируя о готовности разорвать на мелкие куски всех врагов абсолютно, и вспорхнул к потолку. За следующей дверью снова начиналась улица, и майор потянул из-за спины автомат. Пару кварталов удалось миновать бегом без приключений. Низкая гравитация станции позволяла совершать чуть ли не 10-метровые прыжки, даже не включая мускульных усилителей. 13-й активировал режим мимикрии и двигался вдоль зданий, распиравших уровни станции от пола до потолка. Ему говорили, что обычно центральные улицы марсианского орбитального кольца заполнены множеством людей, а воздушные коридоры заняты плотным потоком машин. Но сейчас вокруг было пусто, словно станция вымерла. Летящий высоко над потолком мышонок передавал два наполненных злобой образа, находящихся за следующим перекрестком. 13-й, сливаясь с окраской стен, бесшумно вышел за угол. На боковой дороге возле стены здания лежал перевернутый флайер, за которым прятались две щуплые фигуры в штатском. Майор остановился прямо за их спинами. Люди старались быть как можно более незаметными, и через дыры в обшивке разбитой машины смотрели куда-то в конец улицы. Он проследил взгляды. С противоположной стороны, полностью перекрывая собой небольшую дорогу, плотной цепью двигался десяток оранжевых фигур с инспектором во главе. Позади них понуро плелось человек 30 гражданских, закованных в силовые поля кандалов. 13-й присел на колено и поднял автомат, выбирая наиболее безопасный для пленников сектор огня. Оружие сердито затрещало, с огромной скоростью посылая навстречу врагу крохотные кусочки смерти. Прячущиеся за флайером люди остолбенели, когда в метре от них посреди улицы прямо из воздуха появилась огромная фигура в черном скафандре. Могучий человек секунду всматривался в конец улицы, затем встал с колена и, совершая невероятные прыжки, исчез за углом перекрестка. Пару минут люди не могли прийти в себя. Потом один из них тихо выдохнул другому. «Древние!» Собеседник торопливо закивал головой, и оба мстительно оскалились, глядя на лежащие в растекающиеся лужи крови перерезанные пополам оранжевые тела. Они выбрались из-за укрытия и поспешили на помощь к своим близким, бессильно застывшим в кандалах посреди улицы. До цели было уже недалеко, и 13-й остановился, выглядывая из-за угла. Президентский квартал был набит модами. «Очень интересно». Он отправил мышонку мысленный образ, и серая пластина мгновенно умчалась вперед. Заполнившие улицу оранжевые фигуры задрали головы вверх, неуклюже тыкая излучателями в воздух, но угнаться взглядом за стремительными ускорениями летучей мыши было невозможно. Момент был удобным. 13-й с силой метнул в оранжевую толпу одну за другой две гранаты и нырнул обратно за угол. Грохот двух взрывов, раздирающих на куски пространства, слился в один. Майор рванулся вперед, пользуясь замешательством противника, и дал длинную очередь горизонтальным веером на уровне груди, густо перечеркивая улицу от стены до стены. Сквозь заполнивший воздух дым отовсюду раздавались крики боли и стоны раненых. Кое-где впереди вспыхивали полупрозрачные сферы запоздало поставленных энергощитов. 13-й забросил автомат за спину и взялся за шероховатые рукоятки пистолетов. К пятиэтажному президентскому дворцу он вышел через полчаса. За первыми же воротами его ждали. Майор приблизился к ним метра на три, как обшитые пластиком металлические створы брызнули во все стороны под пришедшим изнутри залпом. Замерцал энергощит, поглощая смертоносную энергию, и 13-й резким броском отправил в дымящийся зев входа термобарическую гранату, черной лепешкой вжимаясь в поверхность дорожного покрытия. Звук разрыва был оглушителен даже через систему шумопонижения гермошлема. Если бы в современных домах были обычные окна, то весь квартал сейчас бы остался без стекол. Но окна давно уже выполнялись из стеклокерамики, выдерживающие огромные нагрузки, и от этого действия гранаты становилось еще более разрушительным. Грохот взрыва еще не затих, но майор уже был внутри здания. Датчики бронекомбинезона показывали отсутствие кислорода. Все вокруг было разворочено огромным давлением и обожжено запредельной температурой вспышки. Сопротивления не было. 13-й вывел на лицевой щиток схему дворца и быстро двинулся вперед, обходя искореженные обломки конструкций, торчащие в полумраке потерявшего освещение помещения. Мимо мелькнула серая молния, излучая намерение отыскать и поразить врага. Похоже, кислородное голодание мышонка не касалось. Третий этаж пострадал слабо и сохранил освещение. Не имея возможности включить щит в узких коридорах, моды бросались на майора целыми толпами, беспорядочно выжигая излучателями все вокруг. 13-й уходил от огня нижней акробатикой и вел огонь с двух рук, двигаясь словно живой смерч. Этаж быстро превращался в руины. В некоторых местах потолочные перекрытия не выдерживали и прогибались вниз, лишившись несущих опор. В одну из таких дыр в потолке майор метнул вторую гранату, приказав мышонку убраться как можно дальше. Здание дрогнуло и потонуло в чудовищном грохоте взрыва, скрежете лопающихся переборок и треска вспыхивающего оборудования и мебели. Освещение погасло, и бронекомбинезон автоматически перешел в режим ночного видения. Пора искать уцелевшую лестницу и подниматься выше.